Глава 30. Мне приснилось, что я тону, что совсем на меня не похоже. Мы с Девом были в комнате службы безопасности, находившейся глубоко под административным зданием Гардинг Пенкроф, и смотрели на кучи экранов, как к подножию обрыва мчатся торпеды. Дев орал в интерком: «Опасность! Всем эвакуироваться! Я...» Стены начали заваливаться. Пол пошел трещинами, как льдина. Мониторы и панели управления взорвались. Потолок обвалился. Мы рухнули в пустоту. Мы оказались зажаты в подобии кармашка из обломков где-то под заливом. Мы кричали и били кулаками по кускам бетона. Морская вода неуклонно прибывала. Дев схватил мою руку в тот момент, когда меня накрыло с головой, и мои легкие заполнила грязная морская вода. Задыхаясь, я проснулась в холодном поту и несколько секунд не понимала, где нахожусь. Я слышала ритмичное «пуф-пуф-хрррр» Эстер с соседней кровати. Нелинья надо мной что-то проворчала во сне. Может, я в Гардинг Пенкроф, и все хорошо? А потом я вспомнила. База Линкольн. Моя прошлая жизнь закончилась. Мне не просто так приснилось разрушение Академии. Я села вся дрожа. Ну, хотя бы боль внизу живота начала затихать. Уже огромное облегчение. Мои часы дайвера показывали половину шестого утра. Понимая, что мне ни за что снова не заснуть, я тихонько встала и достала из сумки купальник. Когда тебе снится, что ты тонешь, решение только одно — как можно скорее оказаться в воде. По пути с базы назад на причал мне никто не встретился. На Вороне тоже было темно и тихо. Показавшееся из-за горизонта солнце превратило лагуну в бирюзово-розовое стекло. Я нырнула в теплую прозрачную воду, и меня тут же окружил вихрь из скалярий. Скользя между коралловыми рифами, я приветливо помахала с безопасного расстояния, выглянувшей из трещины в скале мурени, и полюбовалась рассекающей заросли морской травы четырехметровой акулой-нянькой. Через какое-то время меня нашел Сократ и познакомил со своими местными друзьями-дельфинами, и мы плавали вместе, пока небо не стало полностью голубым. На базу я вернулась отдохнувшей и посвежевшей, а аромат пекущихся булочек еще больше улучшил мое настроение. Юпитер в перевалочку обходил обеденный стол, расставляя на нем корзинки с круассанами, маффинами и данишами в ожидании наплыва голодных ртов. Когда только он успел столько испечь? «Пахнет потрясающе», — жестами показала я. «Тебе помочь?» Он протянул мне треугольную слойку. «Попробуй». Она буквально растаяла у меня во рту. Масло, которое на самом деле не масло, рассыпчатое тесто, даже отдаленно не напоминающее вкус водорослей, и начинка, растекшаяся по языку грушевым и апельсиновым джемом, приготовление которых основывалось на ботанических экспериментах Немо, растущих на 15-метровой глубине. Если бы я жила тут постоянно, уровень холестерина у меня в крови зашкаливал бы. Или Немо и это предусмотрел. «Очень вкусно», — показала я. «Мэри Берри бы тобой гордилась». Юпитер невозмутимо показал «Я тебя люблю» и пошлепал назад на кухню. Я схватила корзинку с булочками, чтобы отнести с собой в комнату угостить подруг, и сделала себе мысленную пометку — спросить Юпитера, умеет ли он печь гуджи. Если нет, я его научу. Мэри Берри бы одобрила. Когда я вернулась в комнату, Эстер и Нелинья уже успели сбегать в душ и переодеться. Мое внезапное исчезновение их не испугало. Они давно привыкли к моим утренним заплывам. «Булочки от орангутанга?» — предложила я. «О, да, пожалуйста». Нелинья взяла слойку и оглядела меня с головы до ног. «Что, тебя даже ни разу не поджарили из каких-нибудь пушек в лагуне?» Я почувствовала себя крайне глупо, потому что даже не вспомнила о такой возможности. Эстер отщипывала по кусочку от псевдо-шарлотки. Сегодня она была в розовой блузке и розовых леггинсах, и это, скорее всего, указывало на сильный стресс, потому что розовый всегда действовал на нее успокаивающе. Зачесанные назад мокрые светлые волосы, высыхая, постепенно вставали дыбом. Как и мысли Эстер. Их тоже было бессмысленно призывать к порядку. «Я долго думала вчера вечером». Она уставилась себе под ноги. «Помнишь, я говорила тебе, что Наутилус опасен, что я думаю, что это он убил твоих родителей?» Я кивнула. «Такое не забудешь. «Кажется, теперь я понимаю, в чем дело», — продолжила она. «Послушав вчера Луку и Офелию, я не думаю, что тебе стоит...» Кто-то постучал в дверь, и в комнату просунула голову Офелия. «А, отлично, вы проснулись!» Но по ее тону я заподозрила, что ей и так уже это известно. Наверняка на всей базе установлены камеры, возможно, даже и в этой комнате. Эстер покраснела и опустила голову. Топ сел перед ней и уставился на Офелию с немым предостережением. «Мой человек». «Готова?» — спросила меня Офелия. «Подруги идут с тобой?» У меня ушла секунда, чтобы сообразить, о чем она. «Ну, конечно». Она спросила, готова ли я увидеть Наутилус. Съеденная слойка оттянула желудок свинцовым комом. «Да», — ответила за меня Нелинья. «Мы пойдем с ней». «Если ты не против», — я посмотрела на Эстер. «Я бы очень этого хотела». Она кивнула, и ее уши стали одного оттенка с пламенными ангелами. Глаза у Офелии были грустные. Она вспомнила моих родителей. «Что ж», — сказала она, — «за мной». Топ потрусил вместе с нами, единственный, кто выглядел совершенно беззаботно. Офелия повела нас по идеально круглому, словно гигантская дрель просверлила дыру прямо в сердце вулкана, коридору. «А Лука не пойдет? – спросила я. «Он уже там», — отозвалась Офелия. Мне хотелось уточнить, где именно, но что-то подсказывало, что я сама скоро узнаю. Я запоздала сообразила, что, наверное, стоило дождаться Джема. Он точно потом устроит мне головомойку. Но в то же время я сомневалась, что даже тяжело вооруженный телохранитель с гипертрофированным инстинктом защитника заставит меня этим утром чувствовать себя в безопасности. Коридор заканчивался круглой металлической дверью, похожей на двери в старых банковских хранилищах. «Что здесь было до этого?» — спросила я. «Ну, во времена Немо!» Офелия с любопытством посмотрела на меня. «К чему этот вопрос?» Я задумалась. На двери и петлях не было ни царапины или следа коррозии, и выполнена она была в одном стиле с другими, уже виденными мною альтек-механизмами, вроде локуса или лейденской пушки, но от нее исходило ощущение мощи и массивности. «Она выглядит старой», — наконец сформулировала я свою мысль. «Очень и очень старый». Офелия иронично улыбнулась. «Ты наблюдательна, Анна. Отсюда начинается, собственно, база Немо. Сайрес Гардинг заблокировал эту дверь вскоре после смерти Немо. Таковой она и оставалась все это время, пока мы не откопали ее 2 года назад, и твой отец ее не открыл». Эстер обхватила себя дрожащими руками. «Но извержение уничтожило остров, так написано в таинственном острове». «Да ну». Офелия посмотрела на нас поверх очков. «В разговоре с Жюлем Верном Гардингу и Пенкрофу пришлось несколько исказить факты, иначе бы всякие искатели приключений и сокровищ отправились на поиски острова. А так все считали, что его больше нет». «То есть книга врет», — с возмущением подытожила Эстер, будто ее предали ей уже педантично исписанные карточки. «Это объясняет...» Она оборвала себя на полуслове. Даже в сумрачном освещении коридора было видно, как с ее лица медленно сошла вся краска, напомнив мне коралл в стрессе. «Что это за металл?» — спросила Нелинья нашу хозяйку. «Это не сталь и не латунь, и он не ржавеет». «Гениально, правда?» — согласилась Офелия. «Мы называем его немоний. Нам до сих пор не удалось воссоздать этот сплав, хотя мы и используем старые детали из него для нашего нового альтека. Насколько мы можем судить...» Она пустилась в подробный анализ предела прочности немония, его податливости и плотности, которую поняла бы лишь горстка человек во всем мире, включая Нелинью. Я же тем временем повернулась к Эстер и прошептала. «Ты в порядке?» Она куснула себя за большой палец, и я едва удержалась, чтобы не отдернуть ее руку. «Просто будь осторожна внутри», — сказала она. «Тебе лучше сначала с ней заговорить». Я не совсем ее поняла. Когда ты говоришь на нескольких языках, ты порой ловишь себя на том, что начинаешь сомневаться в смысле, казалось бы, хорошо знакомых слов. С кем, по мнению Эстер, мне нужно сначала заговорить? С Офелией? Но заговорить означает начать разговор, а мы и так уже какое-то время разговариваем. «Заговорить с...» — начала я. Но Офелия меня перебила. «Анна, не окажешь нам честь?» Она указала на круглую дверь, в центре которой была изображена большая шестеренка с выдвинутыми поршнями, напоминающая корабельный штурвал. В центре шестеренки, в том месте, где штурвал крепился бы к рулевой колонке, была припаяна полусфера из немония, точно такого же размера, как и считыватель ДНК, стоящий на морской карте доктора Хьюита. «Я?» — спросила я, будто здесь была другая Анна. «Ну, я тоже могу это сделать». Офелия достала из кармана что-то вроде металлического пропуска. «После того, как твой отец впервые ее открыл, нам удалось хакнуть замок. Но раз он и так настроен на твою ДНК...» Она выжидающе замолчала, то ли проверяя меня, то ли давая мне шанс набраться смелости. Я подумала о том неприятном покалывании, теплой волной, поднявшемся по моей руке, когда я в прошлый раз коснулась считывателя ДНК, изобретенного Немо. Затем я вспомнила свой сон, как я тону, и тот ужас беспомощности, охвативший меня, когда Дэв потянулся ко мне, и морская вода заполнила мои легкие. Я последняя из рода Даккаров. Я прижала ладонь к замку. Но он не ударил меня током. Огромная шестеренка провернулась, все поршни втянулись внутрь, и по краю двери зашипел воздух, как при вскрытии вакуумной упаковки. Дверь не сдвинулась. Но я почему-то не сомневалась, что она легко распахнется от малейшего толчка. Офелия предупреждающе подняла руку. «Прежде чем мы войдем внутрь, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Старайтесь не делать резких движений и не шуметь. Особенно это касается тебя, Анна. Сама дорога до Наутилуса, в принципе, безопасна. Мы с Лукой ходим по ней ежедневно, и проблем у нас не возникало». «Проблем?» «Ничего себе преуменьшение, учитывая, что мои родители здесь погибли». «Но вы все равно нервничаете», — заметила я, «потому что я стану первой Даккар, приблизившейся к этой подводной лодке с того несчастного случая». Копна косичек Офелии блеснула в тусклом свете. Мы 2 года по мере своих сил наводили на ней порядок и чинили ее системы. «Погодите», — изумилась Нелинья, «вы были на борту? Там еще есть что приводить в порядок?» «Проще будет показать», — сказала Офелия. «Большая часть ее основных функций в спячке, потому что, ну, запустить их может только живой представитель семьи Даккар. Случившееся с Тароном и Ситой, вероятнее всего, было ошибкой, недопониманием, но нельзя быть на 100% уверенными». «Недопониманием?» Я не хотела кричать, но не смогла сохранить самообладание. Она говорит о смерти моих родителей. Офелия поморщилась и повернулась к Эстер. «Не хочешь объяснить, дорогая? Я же вижу, что ты уже обо всем догадалась». Эстер затеребила край блузки. «Анна, я уже говорила, что смерть твоих родителей не была случайна. Их убила подводная лодка. Прости». У меня задрожали колени. «Ты хочешь сказать, что она это сделала намеренно?» «Она наверняка очень зла», — продолжала Эстер. Она все-таки пролежала на дне океана 1,5 столетия после того, как Немо ее оставил. «Немо в ней умер», — мрачно уточнила Офелия. «Еще хуже», — не смутилась Эстер. «Некому стало поддерживать ее системы». «Зла?» — я отказывалась понимать. «Оставил? Как может подводная лодка чувствовать...» Меня охватил ужас. «Некоторые вещи не хочется принимать, даже когда они прямо у тебя под носом. Нет». — сказала я. — Вы же не серьезно? «Да, моя дорогая», — сказала Офелия. «Немо создал прототип того, что мы бы назвали ИИ — искусственный интеллект. Подводная лодка «Наутилус» жива».